Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава 8. Тесрок в домашнем кругу. «О, отец мой и восторг моих очей!» — начал молодой человек, произнеся эти слова таким быстрым и унылым речитативом, что сразу стало ясно, Тесрок вряд ли был восторгом его очей. «Тебе предстоит жить вечно, но меня ты погубил окончательно. Если бы сегодня на рассвете, как только я узнал, что варварского корабля нет в гавани, ты дозволил мне взять быстроходные галеры, я уже нагнал бы их. Но ты меня уговорил сначала подождать и выяснить, не перешли ли они просто-напросто на более удобную стоянку, и мы потеряли впустую целый день. Они ушли. Их уже не нагнать. Это лживая ведьма. Это...» Далее последовали такие эпитеты в адрес королевы Сьюзен, что их совершенно невозможно воспроизвести здесь. Разумеется, этот молодой человек был принц Рабадаш, а лживой ведьмой Сьюзен Нарнианская. «Успокойся, сын мой», — промолвил Тесрок. «Отбытие гостей рано, легко исцелимое в сердце здравомыслящего хозяина». «Но я ее хочу!» — дико завопил принц. «И она должна быть моей. Она, конечно, собачья дочь, лживая, надменная и бессердечная, но я умру, если ее не получу. Из-за нее я не могу спать. Пища утратила для меня вкус, и свет солнца померк у меня в глазах из-за ее красоты. Я должен завладеть этой королевой варваров». «Наш талантливый поэт превосходно сказал», — вступил в разговор визирь, приподнимая с ковра свое изрядно запыленное лицо. «Чтобы загасить огонь юношеской любви, потребуется большой глоток из фонтана разума». Эти слова, похоже, довели принца до белого коленя. «Ах ты, пес!» — закричал он и принялся очень метко пинать визиря в заднюю часть тела. «Ты еще смеешь цитировать мне поэтов? Целый день всякие ничтожества швыряются в меня стихами, изречениями и прочими глупостями. Я больше не могу это слушать!» Он еще раз с силой пнул визиря. Боюсь, что при этом Аравис было нисколько не жаль своего нареченного. Тесрок, казалось, погрузился в какие-то свои думы, но когда его собеседники надолго затихли, он, наконец, обратил внимание на то, что происходит, и сказал примиряющим тоном: «Сын мой, воздерживайся, насколько возможно, и не пинай нашего просвещенного и престарелого визиря. Дорогой камень сохраняет свою цену, даже будучи скрыт в навозной куче, а почтенные лета и рассудительность следует уважать даже в низкой особе подданного. Поэтому постарайся вести себя сдержаннее и изложи нам свои желания и предложения». «Я желаю и предлагаю, о отец мой», — сказал Рабадаш, «чтобы ты незамедлительно созвал свою великую и непобедимую армию, вторгся в трижды проклятую страну Нарнию, прошел по ней огнем и мечом, присоединил ее к своей безграничной империи, казнил ее верховного короля и его близких родичей, всех, кроме королевы Сьюзен, ибо она должна стать моей женой. Разумеется, после того, как получит надлежащий урок». «Ты должен понимать, сын мой, — сказал Тесрок, — что какие бы слова ты мне ни сказал, — они не заставят меня начать открытую войну с Нарнией». «Не будь ты моим отцом, — сказал Рабадаш, злобно оскалив зубы, — я бы сказал, что услышал слова труса». «А если бы ты не был моим сыном, о вспыльчивый Рабадаш, — ответил Тесрок, — то после этих слов жизнь твоя оказалась бы очень короткой, а смерть очень долгой». Сказано это было так сухо и так равнодушно, что у Аравис кровь застыла в жилах. «Но почему, о отец мой?» — продолжал после небольшой паузы принц несколько более почтительным тоном. «Почему наказание Нарнии нас должно затруднять больше, чем приказ повесить ленивого раба или послать на живодерню старую клячу, которой пора пойти на корм собакам? По размеру она вчетверо меньше самой маленькой из твоих сатрапий. 1000 копейщиков завоюет ее через 4 недели. Это всего лишь малозаметное пятнышко у границ твоей империи». «Я скажу больше», — ответил ему родитель. «Эти маленькие страны, кичащиеся своей свободой, что означает, если говорить по существу, праздность, беспорядок и бесполезность, ненавистны и богам, и всем, кто наделен хоть некоторым благоразумием. Тогда почему же мы терпим, что такая страна, как Нарния, до сих пор не подвластна твоей короне? Да будет ведомо высокопросвещенному принцу», — снова подал голос великий визирь, «что до того, когда началось благодатно-бесконечное царствование его родителя, страна Нарния была покрыта льдом и снегом и вдобавок управлялась самой могущественной из колдуний. Это мне очень хорошо известно, о самый говорливый из визирей», — отвечал принц. «Но мне также хорошо известно, что эта чародейка давно мертва, а лед и снег исчезли. Так что теперь Нарния восхитительно плодородна и имеет самый здоровый и целительный климат». «Тогда многоученому принцу должно быть известно и то, что причиной всех этих перемен были заклинания тех самых подлых особ, которые ныне именуют себя королями и королевами Нарнии». «У меня на этот счет несколько иное мнение», — возразил Рабадаш. «Все случилось вследствие изменения расположения звезд и прочих естественных причин». «Об этом пусть спорят ученые-мужи», — сказал Тесрок. «А я не верил и никогда не поверю, что столь великие перемены и убийство старой чародейки обошлись без всякого могущественного волшебства. Ничего другого нельзя ожидать в стране, где живут демоны в телесной форме зверей и говорят подобно людям, где живут чудовища, которые наполовину люди, а наполовину звери. Мне сообщают, что верховный король Питер, да отвергнут его истинные боги, пользуется поддержкой ужасного демона, неодолимого и смертоносного, который обычно появляется в обличье огромного льва. Поэтому нападение на Нарнию – дело темное и сомнительное. А я держусь правила – никогда не протягивать руку так далеко, чтобы потом нельзя было отдернуть ее назад. Счастлив благословенный Калормен, снова приподнял лицо над ковром великий визирь. Боги даровали ему столь осмотрительного и благоразумного правителя. Однако и неопровержимо разумный Тесрок согласится, что горестно удерживать наши руки так далеко от столь лакомого кусочка, какова нынче Нарния. Превосходно сказал одаренный поэт, что... Но тут Ахошта вовремя заметил, как нетерпеливо дернул ногой принц и замолчал. «Да, это очень горестно», — сказал Тесрок спокойным и звучным голосом. «Каждое утро солнце светит мне тускнее, и каждую ночь сон освежает меня не так, как надо, ибо я помню, что Нарния еще свободна». «О, мой отец», — сказал Рабадаш, — «а что, если я подскажу тебе способ, как протянуть руку к Нарнии и отдернуть ее совершенно невредимой, если попытка не удастся?» «Если ты сможешь подсказать мне такой способ, о мой Рабадаш», — сказал Тесрок, — «то ты будешь лучшим из сыновей. Тогда слушай, о мой отец. В этот самый час, этой самой ночи, я возьму 200 всадников и поскочу с ними через пустыню. А ты сделаешь вид, будто я предпринял этот шаг без твоего ведома. На второе утро я буду у ворот замка Анвард, в резиденции короля Арчинланда Луна. У нас с ними мирный договор, поэтому они не готовы к нападению с нашей стороны. Не успеют они опомниться, как Анвард будет мой. Потом через перевал над Анвардом я спускаюсь вниз в Нарнию. И оттуда прямо на Каир-Паравель. Я знаю, что верховного короля сейчас нет. Когда я там гостил, он как раз собирался на войну с великанами на их северной границе. Поэтому, скорее всего, я найду ворота Каир-Паравеля открытыми и спокойно захвачу его. Обещаю тебе, что буду упражняться в благоразумии и учтивости и пролью очень мало нарнианской крови, насколько это вообще будет возможно. А после этого мне останется лишь сидеть и ждать,